Часть вторая. Игры судьбы. Глава 9. Площадь перед университетом постепенно заполнялась студентами, занятия у которых вот-вот должны были начаться. МДЖ привалилась бедром к перилам лестницы в дальнем конце площади кампуса и прижала к груди учебник о галлах и кельтах. Обучение на факультете древней истории было в самом разгаре. Прошло 3 месяца, и Мэри Джейн очень нравились как преподаватели, так и изучаемые темы. Зато с сокурсниками не сложилось. Выдохнув облако пара, МДЖ огляделась, уже собираясь войти в здание, как вдруг заметила высокого парня с разноцветными глазами. Нейт Джеймисон. Она знала его имя, потому что Оливер прожужжал ей все уши о своем кумире, на каждом соревновании тыкал в него пальцем, едва ли не подпрыгивая на месте. Она не говорила, что когда-то перебросилась с Нейтом парой ничего не значащих фраз. Кузен бы с ума сошел от зависти. В его глазах Джеймисон достиг верха крутости. Сейчас же Нейт о чем-то негромко говорил с девушкой, небрежно помахивающей брендовой сумкой в шоколадных тонах с логотипом из 2 букв. МДЖ невольно покосилась на свой небольшой рюкзачок из-за кожи, аккуратный, лаконичный, но неимоверно простой по сравнению с вещью этой девушки. Та и сама была красавицей. Длинные черные волосы, оливковая кожа, безупречный макияж с акцентом на полные губы, дорогая одежда. Мэри Джейн опустила взгляд на свои ботинки. Они были сшиты из натуральной замши. Вот только покупала она их в секонд-хенде. МДЖ предпочитала вещи черного цвета, считая их своей броней и возможностью не привлекать к себе внимания. Она не учла только, что темная одежда удачно оттеняла фарфоровый оттенок ее кожи, словно подсвечивая его. Пара скрылась в каменном здании, и Мэри Джейн, выждав минуту, последовала к тому же входу. Старинный корпус Эдинбургского университета с жадностью проглатывал все новых студентов, словно веками никак не мог насытиться. К концу последнего занятия в лекционный зал, кратко постучав, внезапно вошел Нейт. МДЖ, до этого старательно фиксирующая информацию, которая впоследствии понадобится ей для сдачи сессии, замерла, вскинув руки над клавиатурой крохотного лэптопа. Неужели Джеймисон учится на ее факультете? МДЖ ничего не знала о нем. Разумеется, кроме того, что он последние несколько лет неизменно занимал 1-е места на соревнованиях по тэквондо. Ему прочили блестящую спортивную карьеру, но он завязал с профессиональным спортом. «Быть не может, что он изучает историю», – ошеломленно подумала МДЖ. Перебросившись парой фраз с преподавателем, Нейт также быстро и тихо покинул лекционный зал. Вот только девочки вокруг до сих пор перешептывались и почему-то сдавленно хихикали. Наверное, сложно было назвать Джеймисона классическим красавчиком. Разноцветные глаза, короткие темно-русые волосы, заостренный нос и скулы, шрамы на щеке. Но зато он обладал идеальной поджарой фигурой. Довольно широкие плечи, узкие бедра, рельефные мышцы. Недаром полжизни посвятил спорту, и это и привлекало девчонок. А еще он словно излучал осязаемую мужскую силу, хотя был совсем молодым парнем. Может быть, все дело в уверенной походке, в прямом и умном взгляде загадочных, разноцветных глаз. МДЖ тихонько хмыкнула. Так странно. Их судьба будто время от времени переплетается. Впрочем, чему удивляться? Население Эдинбурга едва превышает 500 тысяч человек. Не так уж поразительно, что они периодически пересекаются. Сердце что-то едва уловимо кольнуло. Наверное, просто не очень приятно, что она отлично знала, кто он такой. Зачем-то помнила их редкие встречи на соревнованиях, куда приходила с Оливером, а он совершенно точно понятия не имел, что это за девчонка такая, МДЖ. Сначала в школе, а потом в университете к ней приклеилась кличка «Подружка-паука». Прозвище отчего-то звучало несколько пренебрежительно и словно стирало саму ее личность. Как будто и нет здесь Мэри Джейн Парсонс, а есть лишь тень героини из нашумевшего фильма. При этом имя свое она любила, ведь так ее назвали родители, которых она лишилась в 12 лет. Сокурсники бурно обсуждали грядущую вечеринку на территории кампуса, и Леджер тоже принимал посильное участие в беседе. Посмеивался над безобидными шутками, а слишком уж увлеченных преподавателях, с интересом прислушивался к сплетням о свободных симпатичных девчонках и способах их завлечь. Хотя он был уверен, что уж ему-то не нужно прикладывать особых усилий, чтобы закрутить легкий роман. «Гляди-ка, подружка-паука!» Ткнув соседа в плечо, шепнул Руперт, приятель Леджера. Бёрнс повернулся в ту сторону, куда смотрел сокурсник, и заметил худенькую девушку с густыми каштановыми волосами. Взгляд отчего-то мгновенно привлекли ее губы оттенка ягодного сока. При этом она задумчиво покусывала нижнюю губу, а значит, никакого блеска или помады на них не было. «Как по мне, она больше похожа на Гермиону Грейнджер из Гарри Поттера», — фыркнул Стив, не особо переживая о том, что девушка наверняка расслышала его слова. Гермиона Грейнджер — персонаж, созданный писательницей Джоан Роулинг. «Такая же заучка! Везде таскается с учебниками и часами сидит в библиотеке!» Плечи ее чуть приподнялись, будто она инстинктивно защищалась от всего мира. Леджер перевел взгляд на стройные ноги, затянутые в плотные черные колготки. Все остальное скрывалось под простым черным же платьем. «Почему вы подружка паука?» – не понял он, провожая ее взглядом. Девушка как раз быстро прошла мимо их шумной компании, глядя строго перед собой. «Ее зовут МДжей!» – пожал плечами Стив. «Невеста Питера Паркера! Может, она и заучка, но все равно симпатичная!» – заключил Руперт. «Я слышал! Один парень из студентов-историков на нее поспорил!» Ледж удивленно приподнял брови и невольно прислушался внимательнее. Но в этот же момент со стороны лестничного пролета его окликнул Нейт. МДжей уже скрылась за поворотом, и Бёрнс успел увидеть лишь край подола ее черного платья. Они шли широким коридором в сторону спортивного зала и обсуждали планы на рождественские каникулы. Леджер вынужден был провести их дома, ведь из длинного плавания возвращался отец. Впервые за несколько лет они собирались отметить Рождество всей семьей, прежде посетив храм, куда отец рвался после каждого плавания. Бёрнс относился к затее о совместном празднике скептически, но решил не перечить. Если отец напьется, то угомонить его под силу лишь ему. Наверное, сейчас он уже гораздо крепче отца, хотя раньше папа казался маленькому Леджеру великаном. Нейджи спокойно сообщил, что на празднике уедет в семейный замок Эшбернов. «Ты серьезно?» Удивленно приподняв светлые брови, протянул Леджер. «Тебя познакомят с дедом?» Он лишь вкратце и знал, что Нейт не видел никого из родственников отца. «Похоже, теперь я этого достоин», — криво усмехнулся Виски. «Надеюсь, все пройдет гладко. Кстати, а что насчет Натали? Я видел вас сегодня вместе. Неужели она поедет с тобой?» Нейт прищурил разноцветные глаза и покосился на друга. «С какой стати?» «Вы встречаетесь уже год», — развел руками Леджер. «Все серьезно? Разве нет?» «Нет, то есть...» Нейт пожал плечами и поправил лямку сползающего с плеча рюкзака. «Год — это сильно сказано. Это лето я провел в военном лагере, а затем мотался с отцом по миру. По факту, мы провели вместе всего пару месяцев, и мне не нужны серьезные отношения. Уж точно не сейчас и не с ней». «Почему? Она красотка». Нейт не стал говорить, что на самом деле его сердце при виде Нат билось как никогда ровно. Появление девушки рядом не вызывало приятного волнения, радости или желания постоянно сжимать ее в объятиях, то и дело целуя. Иногда ему казалось, что он бесчувственная каменная глыба. Нейт не менял подружек так же часто, как Леджер, который долгое время встречался с Эшли, но при этом не запрещал себе время от времени наведываться и к другим. Он не рыскал в толпе взглядом, пытаясь найти кого-то на вечер, не зависал в приложении для знакомств и не вел сомнительных переписок. У Натали же было несколько бесспорных преимуществ. Она всегда находилась под рукой и действительно была красива. Впрочем, Нейт не считал их полноценной парой. Так, двое время от времени встречающихся людей. Впрочем, Нат вряд ли бы согласилась с ним. Однако инициатором их отношений стала она сама, а значит, должна была понимать, что Нейт изначально не разделял ее энтузиазм. «И что ты ей скажешь? Что тупо сваливаешь на все каникулы?» «Ледж, я уже поставил ее в известность», – тяжело вздохнул Нейт и предложил все закончить. «Да ладно? А она что?» «Распсиховалась, естественно», – процедил Нейт. «Сказала, что мы берем паузу, но не расстаемся окончательно. Я предупредил, что считаю иначе. Хочет и дальше обманываться – исключительно ее решение». «А ты жесток», – хохотнул Леджер. «У меня просто нет на все это времени», – пробормотал Джеймисон. Не объяснять же другу, что на данный момент его занимала только предстоящая встреча с главой семьи Эшберн. Если уж его решили знакомить с дедом, значит, грядут перемены. И Нейт хотел сосредоточиться лишь на этом. «МДжей, вылези ты уже из своей библиотеки!» – прошипел рыжеволосый Оливер в ухо кузине. Для того, чтобы сказать это, ему и самому пришлось войти в царство книг и смиренно усесться за стол с установленной посередине лампой. Мэри Джейн, состоящей дыбом удлиненной челкой, отложила один том и тотчас схватилась за второй. «Не могу, то есть могу, но не сейчас, Оливер», — одними губами произнесла она, недовольно округляя орехового оттенка глаза. «Хватит прятаться за книгами! Того уродца на этой вечеринке не будет, только ребята из факультета экономики. Пообещай, что пойдешь со мной!» Эмджей тяжело выдохнула и повернулась к брату. Оливер умоляюще глядел на нее светло-голубыми глазами, приподняв рыжеватые брови домиком. Между тем в библиотеку ленивой походкой вошел Леджер. Положив учебник на стойку отсутствующего библиотекаря, он закатил глаза и привалился бедром к деревянной опоре. Окинув взглядом посетителей университетской библиотеки, Леджер углядел в дальнем углу знакомую макушку. Подружка паука и нескладный паренек. Невольно усмехнулся. «Ну, чисто парочка из Гарри Поттера, заучка и рыжий». «Что хотели, молодой человек?» Раздался рядом тихий голос, и Ледж мгновенно отвернулся. «Вот это сдаю!» Длинным пальцем подтолкнул к стойке книгу, сообщил Бёрнс и вытащил из кармана помятый листок. «А вот это нужно получить! Профессор Хиггинс взялся за меня всерьез!» Женщина взяла в руки список и покачала головой. Должно быть, ей придется приложить немало усилий, чтобы найти все нужное. Но Леджера не напрягало, что предстояло потратить на это место еще минут 5-10. Он снова обернулся и уставился на Мэри Джейн. Она приложила ладонь ко лбу, растрепав длинную челку, кончики которой доставали до скул, и что-то бурно, но очень тихо выговаривала рыжему. Леджер на время забылся и достал из заднего кармана джинсов пачку Мальборо. Кто-то удивленно пискнул. Девушка с собранными в хвост волосами и круглыми очками на длинном носу. Бёрнс очаровательно подмигнул ей, вызывая румянец на щеках, и спрятал сигареты обратно в карман. Жаль, что желание покурить так же просто не запрячешь. А тем временем Оливер все же вытряс из кузина обещание сопровождать его на вечеринку знакомств в гостиной общежития на территории кампуса. Она отлично ощущала себя в компании его приятелей. На самом деле, именно они были кругом ее общения, парни-ботаники, с которыми Оливер дружил с детства. Теперь они все вместе учились в Эдинбургском университете. Когда родители МДЖ погибли, она, тогда 12-летняя девочка, переехала к своим дяде и тете. И, наверное, как-то смогла пережить случившееся горе только благодаря их заботе и искренней любви к ней добряка Оливера. В школе у нее была лучшая подруга, Вероника Торн, и Оливер ненавидел ее. Ненавидел за то, что когда МДЖ лишилась своей семьи, она трусливо прекратила их общение, словно ее подруга стала прокаженной. Мэри Джейн каким-то невероятным образом держалась, каждое утро нацепляя на лицо упрямое выражение, словно доказывая себе и всем вокруг, что удары судьбы, хоть и оставили на ней незаживающие раны, но не смогли окончательно сломить. Оливер не знал человека искреннее и добросердечнее Мэри Джейн, но, словно пытаясь проверить ее на прочность, судьба подтолкнула еще одно испытание. Стоило ей поступить в университет, как начались проблемы с одногруппниками. Многих на этот факультет против их же воли затолкали богатые родители, лишь бы дети получили престижное образование. МДЖ же искренне интересовалась историей, мечтала работать в музее, университете или же ездить по миру с экспедициями. И вот две пропасти, разный материальный статус и уровень знаний, слились в одну огромную. Общий язык она нашла лишь с несколькими девушками, которые, впрочем, держались особняком от всех остальных, в том числе и от МДЖ, не влившийся вовремя в их слаженный коллектив из 4 человек. Другие ребята откровенно презирали тех, у кого на счету нет суммы с множеством нулей. Потому и Мэри Джейн ровнее не считали. Вдобавок, Брайан Грейвуд поспорил с друзьями, решив развести наивную МДЖ, влюбив ее в себя. Богатый, смазливый парень был уверен, что МДЖ легко упадет в его постель, а он повеселится, рассказывая об этом придуркам друзьям, да еще и получит солидный куш за свою легкую победу. Но у него ничего не вышло. Он проиграл, но не отказал себе в удовольствии унизить ее.